к одной паре парней, по возрасту они тянули на студентов, к тому же были одеты достаточно модно. Эта парочка обменивалась пластинками, говорили не про группы, какой концерт и когда состоялся, но и прочие штучки меломанов. К одному из них я уже подходил, но он не желал продавать с проверкой, а вот второй заинтересованно на меня посмотрел. «Тебя что интересует?» «Только конкретно», — спросил тот, что второй. Я перечислил все группы, что перечислял в первый раз какому-то мутному типу. «Солидно. Похоже, закупаешься для записей. В общем, организовать можно, но не здесь, и времени на прослушку уйдет немало, главное, чтобы у тебя деньги были. Кстати, я Сергей, могу тебя организовать, если будешь брать наверняка», — пояснил парень. «Я Миха, если имеются концерты разного времени, то тоже возьму». «Деньги есть, с этим проблем не будет», — ответил я. «Честно сказать, у меня не все есть, но за сегодня найду». «На какую сумму планируешь раскошелиться? Хотя бы примерно», — спросил Сергей. «На пару тысяч, если мне все понравится», — ответил я. Приятель Сергея даже присвистнул, так как стоял рядом. «Не свисти, денег не будет!» «Такая примета!» — машинально отреагировал я на свист, чем вызвал смех у Сергея. Сергей задумался на пару минут. Он что-то решал в своей голове. Потом достал ручку и лист бумаги, написал адрес и телефон, но прежде чем отдать листок, вновь заговорил. «Ты, вижу, парень нормальный». «Откуда приехал?» — спросил Сергей. «Почему решил, что я приезжий?» — вопросом на вопрос ответил я. «Одет ты, конечно, модно. Вот только разговариваешь не как москвич. Говор другой. Поведение не как у наших ребят. Заметно со стороны». «Из Свердловска», — не стал скрывать я. «Понятно. Раз много берешь, стало быть, у вас записями серьезно. Давай попробуем тебе помочь. Может, за новыми концертами вновь ко мне обратишься?» — кивнул Сергей, отдавая мне листок с адресом. «Когда подойти на адрес?» — уточнил я. «Давай завтра с утра, но сначала позвони, часиков в 9. Я все приготовлю. Есть почти все, что ты запросил. В основном все пласты новые. За поддержанные дам хорошую скидку. Ну и за количество тоже будет скидка». «Бывай здоров, Миха», — попрощался Сергей, протягивая мне руку для рукопожатия. Пласты — сленговое выражение в среде меломанов и прочих любителей музыки. Грамм-пластинки называют пластами. Попрощавшись с меломанами, я направился к маме. Когда подошел, она покачала головой, но возмущаться не стала. Я рассказал, о чем договорился с меломанами. «Я так понимаю, тебе понадобятся наличные деньги, чтобы выкупить пластинки. Тогда нам в сберкассу. Вдруг завтра будет выходной». «Ох, и втянешь ты меня в грехопадение». «Уверен, что на деньги тебя не обманут», — все же проявила осторожность мама. «Риск всегда присутствует. И во всем. Твоя помощь не помешает. У тебя на завтра есть планы?» «Особых нет. Разве что в ГУМ схожу. Посмотрю, может, что-то выкинут на свободную продажу. После обеда никуда не собиралась». «Тогда будь в гостинице, и я позвоню. Ты на адрес подвезешь деньги, когда мы прослушаем все пластинки. Думаю, это случится ближе к вечеру. А за меня, мама, не переживай. Я же пообещал, что не полезу в явный криминал. И вообще, планирую стать известным писателем. Может, драматургом и режиссером, хотя корреспондентом и публицистом тоже неплохо», — заверил я свою маму. Немного подумав, мама сделала перестановку планов. Сначала мы скатались в ГУМ. Она, кстати, купила там две пары импортных бюстгальтеров. А так как давали всего пару в одни руки, то вторую пару взял я, при этом не испытывал никаких неудобств. Но некоторые московские покупательницы смотрели на меня с каким-то непониманием. После этого посетили сберкассу, где снялись книжки 2500 рублей. Поужинали в диетической столовой, которая попалась на пути к гостинице. На следующий день мама осталась в гостинице, а я направился на адрес меломана Сергея, предварительно позвонив с таксофона. «Живет Сергей на Кутузовском проспекте, дом номер 43. Вполне можно и пешком добраться от гостиницы, что я и сделал. Квартира Сергея, точнее его родителей, находится на последнем этаже. Я воспользовался лифтом. На мой взгляд, слегка допотопный, но для современников 70-х вполне нормальный. Квартира на 4 комнаты. Сергей встретил меня вполне доброжелательно. Даже чая предложил. Аппаратура у него импортная. GVC MF55LS. 3 года назад взяли родители. Полгода у них выпрашивал. Есть шумоподавление. Каждый канал. Через усилитель подает 25 ватт», — сообщил Сергей, когда заметил, что я разглядываю аппаратуру. Колонки тоже имелись. Шикарный аппарат. В комнате Сергея у стены стоит шкаф с книгами, но половина шкафа заставлена пластинками. Серьезный меломан этот Серега. Мой новый знакомый включил аппаратуру. «Начнем понемногу. Ставлю свежие концерты, что есть в наличии», — сказал Сергей. Мой новый приятель действовал как ювелир. Одел большие перчатки, показал мне конверт, осторожно достал пластинку и показал, что нет царапин и прочих повреждений. Через минуту зазвучала музыка группы Queen. «Альбом этого года. A Night at the Opera. Переводится как «Ночь в опере». Мне его буквально в июле привезли. Ну, думаю, что к вам в Свердловск он уже попал. Квинов, у меня есть альбом прошлого года, News of the World. Переводится как «Новости мира», — добавил информации Сергей. «Заберу оба, но проверить надо», — заявил я. Сергей заварил чай и принес комнату. Пока он был на кухне, я посмотрел, какие книги у него стоят на полках. О человеке много можно сказать, посмотрев его книги. А по состоянию книг видно, читает он их или нет. Может, они у него стоят в шкафу для красоты. Приметил среди книг фантастику «Туманность Андромеды» Ивана Антоновича Ефремова. Книги братьев Стругацких «Путь на Амальтею» и «Трудно быть богом». Неожиданно для себя увидел мою трилогию «Прыжок в космос». «Все три книги?» Вернулся Сергей с чаем, поставил на столик. «Книгами интересуешься?» — спросил Сергей меня. «Точно, очень интересуюсь. Вижу у тебя трилогию писателя Егорова «Прыжок в космос». Как он тебе?» Решил я спросить у читателя, который держит мои книги в шкафу. «Занимательная фантастика. Легко читается. Хотя приключения все читаются легко. Есть несколько новых направлений и названий, которые любителям фантастики неизвестны». «Извини, Миха, продать книги не смогу. Самому достались с трудом». Улыбаясь, развел руками Сергей. «У меня есть такие, так сказать, авторские экземпляры». Решил я не скрывать правду. «В смысле, с пожеланиями автора?» «Стоп! Авторские экземпляры? Ты хочешь сказать, что книги твои?» Неподдельно удивился Сергей. Я кивнул в знак согласия. Сергей сразу схватил одну из моих книг, открыл обложку и посмотрел там на фотографию. «Чтоб я так жил! А я еще думаю, что ты похож на кого-то! В жизни ты смотришься старше!» «Тогда тебе не отвертеться от меня! Пиши пожелания!» — засмеялся меломан. Я написал пожелания в книгах, что-то типа «желаю успехов» и так далее. Сергей поставил книги в шкаф. Группа Deep Purple Сергей отдавал мне альбом 1972 года и запись на пластинку концерта в Японии, который состоялся в июне 1973 года. Следующая пластинка — группа Pink Floyd. Рок-альбом The Dark Side of the Moon 1973 года. Переводится как «Темная сторона Луны». «У меня есть информация, что в июле выйдет следующий альбом Deep Purple. Думаю, в августе у меня уже будут такие пласты. Надо обменяться телефонами. Я тебе буду сообщать о новинках, которые смог достать. Без скромности скажу, что я лучший на горбушке меломан. А может, и во всей Москве», — сообщил Сергей. Прослушали много пластинок, а часть я даже слушать не стал, ибо времени перевалило за полдень. В пластинку группы Абба вошли набор песен до весны 1975 года. Эта шведская группа еще пока не набрала такой популярности, которая будет во второй половине 70-х годов. Мне достались пластинки группы The Rolling Stones, альбом 68-го года Beggar's Banquet, в переводе «Банкет нищих», и альбом 70-го года в переводе «Ловите свои я-я». Пластинки группы Kiss, два альбома 74-го года. Но эта группа только набирает популярность, особенно своими красочными выступлениями. Группой The Who я забрал одну пластинку с альбомом «Квадрофения». Переводится как «Квадрофения». Забрал я двойной альбом «Physical Graffiti» 1975 года в переводе «Физическое граффити». Группа Led Zeppelin. Далее группа T-Rex, альбом 71 года «Electric Warrior». Переводится как «Электрический воин». И альбом «The Slider» 1972 года. Переводится как просто «Слайдер». Дэвида Боуи взял две пластинки. Альбом «Diamond Dogs» 1974 года, в переводе «Бриллиантовые собаки», и концертный альбом «David Life», тоже 1974 года. Сергей перевел как «Дэвид вживую». Ну и, конечно же, взял пластинки «The Beatles». Куда ж без них? Никуда. Взял альбом 1969 года «Abbey Road», в переводе на русский звучит как «Abbey Road». Получалось 19 грамм пластинок. Сергей уговорил еще на две пластинки группы Eagles, альбомы On the Border 1974 года, в переводе «У границы», и One of These Nights 1975 года, в переводе «Однажды ночью». Немного подумав, я взял. Все пластинки новые, ну или почти новые. Как объяснил Сергей, он делает копии на катушке, а пластинки бережет, особенно для коллекции. В процессе разговоров, после того, как Сергей узнал, что я автор книг, он рассказал о себе. Фамилия у него Лисин. Отец работает в Министерстве легкой промышленности, достаточно часто бывает за границей. Но в основном товар возит родной дядя, который трудится в грузовых перевозках по Европе. Нормальный парень, совершенно адекватный. Михаил, получается, ты с приятелями только встал на путь копирования зарубежной эстрады? Какая аппаратура у вас? Я заказал музыкальный центр GVC MF55LS. Ну и магнитофон получше подберут для копирования, чтобы был стереозвук, ответил я. Хороший аппарат, у меня такой, сам видишь. Пару раз видел в комиссионке за нескромные деньги. Для ценителя музыки самое то. Я скорее беру для сестры, она у меня музыкант. Сама музыку сочиняет. Все пласты у себя оставлю, для коллекции. Ну или для сестры с теми же целями. Приоткрыл я свои планы. Поговорили за жизнь. Сергей спросил, может ли он обращаться, если понадобится взять аппаратуру из Японии. Я ответил, что все решаемо. Наступил момент поговорить о главном, а именно о расчетах. 21 конверт с пластами. Состояние отличное, сам видел. Дам тебе большую скидку. Забираю по 70. Совсем без выгоды не могу. Итак, с тебя 1470 рублей, озвучил Сергей окончательную сумму. Годится. Воспользуюсь твоим телефоном. Попрошу, чтобы деньги подвезли. После моих слов Сергей встревожился, но когда я обратился к матери по телефону, вроде расслабился. «Страхуешься на всякий случай?» — нервно смеясь спросил меломан. «Сейчас познакомились, так что все в порядке. А до этого я ведь не знал, куда подойду. Может, меня бы на квартире пограбить решили? Давай, Сергей, без обид. А на будущее мы еще друг другу пригодимся, даже не сомневайся», — примирительно произнес я. Мама привезла деньги через 40 минут. Сергей отдал под пластинки холщовый мешок, сшитый как раз под размер грамм пластинок. Расстались с меломаном Серегой практически приятелями. Увезли пластинки в гостиницу. Вновь посетили ГУМ, погуляли по Москве. На следующий день мы решили все вопросы в издательстве до обеда. Гонорар перевели полностью на сберкнижку. Я утвердил корректировку и рисунки. А после обеда мы уже ехали в аэропорт. Домой, в Свердловск, вернулись вечером. Июль 1975 год. Свердловск. Карпенко Юрий и Абдуллин Рашид. Эпизоды. В прошлый вторник, когда Парамоновые передали сотню кассет с записями, Юра Карпенко ждал от Михи Егорова сообщения, что куплены еще 400 новых МК. А когда забрали с Рашидом партию кассет, то Михей дал совет. «Юра, ты сейчас не торопись сделать много записей. Достаточно будет полсотни. Вам надо понять, справляется ваш бригадир поезда с большим объемом или нет. Не надо стараться заработать сразу много денег с одного рейса. Лучше распределить на другие. В тот же Крым ходят поезда из нашего города. Настойчиво просите вашу знакомую свести вас с другими бригадирами поездов». Егоров говорил так уверенно, будто сам уже не раз проворачивал такие дела. 50 кассет Юра записал достаточно быстро. В пятницу Мишка Егоров улетел в Москву. Интересно, получится или нет у Михея привезти виниловые пласты. На черном рынке на Шувакише, который все местные называют тучей, винил продают по сотне, а если новые, то дороже. Да еще и не в раз купишь, обычно происходит простой обмен. Есть, конечно, пласты подешевле 100 рублей, но обычно это старые концерты. Практичный народ старается покупать копии. Первая копия подороже, все остальные чуть дешевле. Надо было раздобыть хороший аппарат, чтобы с пластинок записать первые копии. На этот случай у Карпенко имелась идея. Родная сестра отца, тетя Тамара, работает в комиссионке. Понятно, что смогла приобрести себе хороший музыкальный центр Philips RH832. Там даже дека под кассеты МК есть. Сама тетка музыкальный центр гоняет редко, чисто по праздникам, да в свои дни рождения. Есть у Тамары две дочери, но они пока сопливые. Старшая только в начальных классах учится, а младшая вообще в детский сад ходит. Но вот даст тетка свой аппарат или нет? Юрка был не уверен. Если тетя Руфа к нему относилась как к любимому племяннику, то тетя Тамара особой любви не питала. Может, от того, что молодая? Тетке Тамаре еще и 30 лет нет. Подсказку дала младшая сестра Юрика, Татьяна. «А ты предложи ей чего-нибудь, ну или заплати», высказалась Танюшка, когда Юра поделился с ней сомнениями. «Сестре Татьяне только 10 лет исполнится, а уже соображает. Не поговоришь, не узнаешь». Юрик решительно отправился к тетке. «А ну, как сломаешь? Центр немалых денег стоит», засомневалась тетя Тамара, когда выслушала просьбу Юрия. «Да что я, без руки, что ли? Тамара, давай я тебе записи сделаю. Зарубежные эстрады, между прочим», предложил Юра, обращаясь к тетке по имени. Так сама Тамара хотела. «Да у вас рок этот. Сплошное карканье и рычание. Уши вянут», отмахнулась Тамара. «С чего ты взяла? Нормальную музыку запишу. Скоро пласты из Москвы будут. Там тоже найдется что-то нежное для твоих ушей», аргументировал Юра. Тетка еще покабенилась для порядка, а потом согласилась. Аппарат забрали вместе с Рашидом, так как к музыкальному центру идут две колонки в комплекте. Музыку коллектива «Время вперед» записал сразу. К тому же кассеты дала сама Тамара. Осталось понять, что привезет из Москвы Мишка Егоров. Утром в субботу, когда таскались с музыкальным центром, удалось поговорить с Рашидом, так как не виделись почти всю неделю. Юра был занят записями на кассеты, а Рашид начал ходить по вечерам в бокс. «Как тебя приняли в бокс? И тебе почти 16, удивился Юра. «Михей договорился. Я сам не рассчитывал. Тренер нормальный. Говорит, если буду упорно стараться, то он меня осенью на соревновании выставит». «Сегодня поедем к космосу?» – спросил Карпенко. «Можно. Только я бы днем искупаться скатался». «Жарковато на улице», – поморщился Рашид, глядя на небесное светило, которое нещадно раздавало жару. «Рашид, ты решил, как деньги преподнести родителям?» «Во вторник снова получим». 300 рублей отдал. Отцу сказал, что помогал двигатель собирать для машины. Частник к нам обратился. «Короче, пришлось наврать», – ответил Рашид и нахмурился. «Суровый у тебя отец. Мне мои ничего не говорят. Я матери 200 рублей отдал. Так она радовалась, словно подарок на день рождения получила». «Откуда деньги, даже не поинтересовалась», — поделился Юрий. «Юра, а сколько твоей тетке лет?» — неожиданно спросил Рашид. «Ты про Тамару?» 26 ей. Развелась 3 года назад. Сейчас, правда, к ней ходит какой-то хахаль». «А что, понравилось? Сознавайся», — заржал Карпенко. Тетя Тамара сегодня утром действительно их встретила чуть ли не в неглиже. Короткий халатик, ноги стройные на виду, титьки торчат. Юра продолжил смеяться. Друзья знали, что Рашид пацан резкий, но вот перед девушками и молодыми бабами робеет. «А поехали сегодня в поселок Нагорный, там речка есть. Если что, то искупаемся. Сегодня все мои туда укатили, тетка Тамара тоже там будет. Ты бы, Рашид, взял да подкатил к ней. Ее хахаль не так часто навещает. Наверняка грустит по ночам». «Я точно не против. Для друзей ничего не жалко». И Карпенко вновь заржал. Но Рашид ничего не сказал в ответ. Недолго думая, они вытащили Юркину Яву, сгоняли за мотоциклом Рашида. После этого отправились в поселок Нагорное, где от деда и бабки по отцовской линии Карпенко достался деревенский дом и огород в 40 соток. В Нагорном приятели остались с ночевкой. Правда, Юркин родители сгоняли парней в Кедровку за вином и водкой. Помогли по огороду. Рашид помогал тете Тамаре, когда она попросила его окучивать картошку. Купаться на речку скатались несколько раз. Тамара ездила с Рашидом. Так-то тетка у Юрика симпатичная и стройная. Он сам порой засматривается на ее фигуру. Особенно на речке. А Рашид вообще тает, как пластилин на солнышке. Свою тетку Юрик старухой не считал, потому думал, что Рашид вполне может с ней что-то сообразить, если проявит настойчивость. Кроме сестры, у отца есть младший брат, дядя Слава. Женился второй раз на женщине, моложе его на 10 лет. Наташе, жене дяди Славы, 24 года. Детей нет. Когда семья собирается в деревне, они, как правило, всегда пьянствуют. Наташа как напьется, так постоянно флиртует с Юркой. Юрик в вопросе с женщинами беспринципный. Он бы давно пристроился к Наташе, но не знает, как это сделать. Деревенский дом Карпенко небольшой, кухня с печкой и горница. В горнице родня ночует на полу, когда собирается вместе. Кроме этого, есть летний домик, который надежно оккупировала Тамара. Она ночует там со своими дочерями. Имеются приличные бани и два сарая. Тамара планирует построить для себя дом, как и дядя Слава. Но пока до строительства не дошли. Года 3 назад построили на участке летнюю кухню, где готовят пищу и обедают. В этот субботний вечер родственники хорошо выпили. Юркин отец и дядя Слава нализались так, что пришлось их волоком тащить и ночевать на пол в горнице. После этого Наташа, выпив достаточно вина, еще больше стала заигрывать с Юриком, присаживалась на его колени, прижималась грудью. Тетя Тамара тоже под хорошим градусом все хихикала, разговаривая о чем-то с Рашидом. Сами ребята не пили, так как собирались на следующий день куда-нибудь прокатиться. Когда стали расходиться, Тамара заявила, что Рашид должен ей помочь добраться до летнего домика. Юрка подбегнул другу, даже похлопал ладошкой по кулаку, показывая, мол, не теряйся, брат, пользуйся, пока есть возможность. Рашид ушел с Тамарой, обратно он не вернулся. Юрка лег ночевать на пол. В доме две кровати, на одной спят дочери Тамары, на другой спят Юркина мать и сестра Таня. Юрик прилег рядом с Наташей, но под отдельным одеялом. Выждав почти час, когда в доме все будут спать крепко, он полез под одеяло к Наташке. Как ни странно, она не сопротивлялась. Напротив, пододвинулась к нему задом, что Юрик воспринял как сигнал к согласию. «Жизнь злая штука. Надо надеяться, что рога у дяди Славы будут не очень ветвистые». Но беспринципный Юрик ничуть не волновался по этому поводу. На следующее утро Юрка спросил Рашида. «Ну что, у вас срослось с Тамарой?» Но Рашид отмахнулся, хотя по его довольной роже можно было понять, что ночью ни Рашид, ни Тамара не скучали. Жена дяди Славы, Наташа, тоже не проявляла беспокойства, будто ночью ничего не было. В обед приятели укатили на Балтым. Юрка взял с собой сестру Татьяну, которая все утро ходила за ним, как хвост, уговаривала, чтобы он забрал ее с собой на озеро. Во вторник, 1 июля, к Юрику с утра заскочил Мишка Егоров. Юра еще спал, но своего недовольства высказывать не стал из-за того, что его разбудили. «Привет, Миха. Как в Москву слетал? С толком?» — спросил Юра, зевая и заваривая чай, чтобы взбодриться. «Нормально слетал. 2 десятка пластов привез. Много нового», — ответил Мишка. «Я аппарат добыл, как обещал», — похвалился Юрий, указывая на музыкальный центр. «Отлично. Не забывай, что с винила пишешь копию, а уже с нее остальные записи. До меня пробежимся, я тебе с 10 пластов отдам. Сначала пиши то, что будут хорошо брать в поездах». «Хэви метал привез? Может, для кузнеца что-то записать? Если есть новые концерты, он точно возьмет?» — спросил Юрий. «Не стоит с ним пока крутиться, выгоднее для поездов писать. Сегодня ты встречаешь поезд, как я понимаю?» «Ага, с Рашидом вечером сгоняем в отстойник поездов, там и порешаем все вопросы. Я 50 кассет накрутил. Музыка твоей сестры», — сообщил Юра. «Не торопись отдавать, если кассеты не все проданы с прошлой партии». «Да, зарубежной эстрады надо подойти более конкретно. Нужна обложка на кассеты, а не просто надпись ломастером». «У меня фотоаппарат есть, можно цветные фотки сделать. Конверт от пластов сфотографируем», — предложил Карпенко. «А еще можно обратиться к Ленке Суховой. Она за 3 червонца сделает нормальную обложку, плюс фотки с конвертов», — подсказал Мишка. Юра согласился. Оделся, вытащил свою вишневку из-под лестницы. Они с Мишкой проехали к Егоровым домой, где Миха дал 10 пластов зарубежной музыки. Вечером, уже с Рашидом, Карпенко съездил к поезду. Парамонова продала все кассеты, передала пакет с деньгами. Получилось очень хорошо. От 4000 Рашид вообще глаза вылупил. Но расстроился тому, что нужно как-то придумать, чтобы легализовать деньги перед отцом. «Что-то из зарубежной эстрады приготовили? Есть чем нас порадовать?» — спросила бригадир поезда Парамонова. «Через неделю будет. Пластинки только вчера подвезли. Но все концерты новые, у нас таких в городе нет. Мы еще над обложкой для кассет подумаем, чтобы выглядело солидней», — ответил Юра, передавая 50 следующих кассет. «Вы для этих сделайте обложку. Действительно, будет посолидней». «Ладно, договорились. До встречи, мальчики», — улыбнулась Парамонова, и они распрощались. Друзья решили сразу заехать к Мишке Егорову, чтобы отдать деньги и поговорить о делах. Миха был дома. Они прошли в его комнату. «Миш, ты на сколько времени уезжаешь?» — спросил Рашид, когда они устроились у Егорова в комнате. «На месяц. Парни, кассеты у вас есть пока? Во второй половине июля будет контейнер. Привезут нам японские кассеты. Сразу говорю, что не знаю какие. Надо готовить деньги. Вы свои тоже постарайтесь в кучу собрать. Кассет будет много. Я один выкупить не смогу. Тем более заказал аппаратуру. Привезут музыкальный центр и 2-3 магнитофона. Сестре нужно для работы». «Вот и стараюсь», — сообщил Михаил. «А мне музыкальный центр можешь заказать?» «Я бы взял», — спросил Юра. «Я бы тоже взял кассетник. Например, как у Юрки», — подал заявку Рашид. «Хорошо, я позвоню и закажу. Доставку сделают через мою тетку, но моя мама будет знать. С ней же вы и расчет будете проводить. Да, кассет много, не знаю, сколько тысяч получится, но точно дешевле, чем мы сейчас берем. Отгрузим их в наш гараж, я с отцом договорюсь. Парни, я серьезно. Деньги приберегите. Чтобы зарабатывать, надо порой вкладываться. Я улетаю завтра, но смогу звонить домой. Если что надо от меня, передайте через Катю», — оставил инструкции Егоров. Друзья посидели еще немного, затем покинули квартиру Егоровых. У каждого в кармане лежало 1000 рублей. Купюрами по 10 рублей, что очень даже радовало обоих. Добравшись домой, Рашид сходил в сарай и спрятал деньги в тайник, который он оборудовал под поленницей дров. Их каркасные дома по-прежнему топились печами, а горячей воды и в помине не предвидится. А вот Юра не знал, куда спрятать деньги. Отец узнает, начнет выпрашивать на водку. Получка-то у него мать забирает, оставляя на пропой совсем немного. Порой Юра думал, что не будь отец водителем, что сдерживает его от пьянки, то точно бы спился. Под лестницей на второй этаж барака, где Юрик ставил мотоцикл, в нише стоял ларь под картошку. Юрик решил, что отодвинет ларь, выпилит половую доску, там сделает тайник. Если никто не увидит, то сроду не догадается, что Карпенко там прячет деньги. В этот же вечер, как приехали от Егорова, а Рашид уехал домой, Юра вышел во двор прогуляться и проветриться. Дворовые девчонки играли в волейбол. Костик Лугаев, как обычно, сидел на лавочке и страдал по девичьим телам. Хотя был старше Юрки на год, но до сих пор не пробовал с девочками близости. «Страдаешь? Так и подохнешь девственником. Но ничего, когда подрастешь и решишь жениться, приглашай меня, я научу тебя, как развеселить невесту. Даже покажу!» — грубо пошутил Карпенко и присел на лавочку рядом с Костяном. «Да пошел ты! Сам только языком болтаешь, а ни с кем не дружишь из девчонок. А с собой точно хотят ходить. Сам слышал, как наши девки болтали», — отмахнулся Костик, не обижаясь на хохла. «А куда мне с ними ходить? Что они, собачки, чтобы их выгуливать? Да и дружить рано. Я, можно сказать, только жить и начинаю. Познавать сладкие моменты природы. Тем более на сборищах рокеров всегда хватает доступных девок», — чуть приврал Юрик, так как сам с девчонками у космоса пока дел не имел, но зато много слышал от других рокеров. «Я сколько с тобой просился, но ты ведь не берешь», — обидчиво произнес Костян. «Ты, Костик, странный. Ну, привезу я тебя туда. Склею девчонку, повезу кататься. А ты что, рядом побежишь? Вообще-то у тебя велосипед есть. Приезжай туда на велике. Может, какую доступную девочку покатаешь на раме своего железного и педального коня», — заржал Юрик. Как ни странно, Костик не обиделся. Он вообще был парень неконфликтный и незлобный. А на Юрку вообще обижаться бесполезно, если только в морду дать. Трусом Костя не был, но и драться не любил. «Сегодня Саня Волков приезжал на своей Хонде, про вас с Рашидом спрашивал», — озвучил новость Костя. «Ну и где он? Чего ждать не стал?» — спросил Юрка. «Ленка Першина уговорил его скататься на озеро Балтым. примерно полчаса назад катили». «Першина? Странно, что она внимание на него обратила. Она и старше нас на 2 года». 10 классов закончила», — удивился Карпенко. «Да не на Саню она внимание обратила, а на его Хонду», — произнес Костик и сплюнул, доставая сигарету, чтобы покурить. Девчонки закончили партию в волейболу и сели на лавочке отдохнуть. Здесь же была Лена Сухова. Юрик сразу вспомнил, о чем говорили с Михой, чтобы делать обложку на кассету. Юрка достал сигарету, но прикуривать не стал. Дворовые девчонки не любили, когда рядом с ними курят. Карпенко убрал сигарету в пачку и подсел к Суховой. «Лен, ты же хорошо рисуешь?» «Так мне Миха Егоров сказал. Хвалил тебя». «Допустим». «А чего надо?» — спросила Лена, повернувшись к Юрке лицом. «Вставки к компактным кассетам нарисовать, название группы и все такое. Можно с конверта перерисовать. Конверты фирменные, я покажу», — объяснил Юра. Карпенко нравился девчонкам, так как был парнем привлекательным. К тому же веселым. Лена Сухова не исключение во дворе, кто хотел бы встречаться с Карпенко. Юрка сходил домой, вынес конверт от пластинки и кассету. Показал размеры вставки в кассету. С одной стороны фото с конверта, а с другой красиво написать название альбома и группы, естественно, на английском языке, объяснил Юрик, что он хочет. «У папы хороший фотоаппарат, увеличитель, делать фотографии у нас тоже есть. На другой стороне могу готическим шрифтом надпись сделать, идея рисунка получится», — соглашалась Лена. «Готов платить за каждую штуку 5 копеек. А мне надо сотнями», — предложил Юра, хотя сам понимал, что прилагать мало. 50 копеек, при этом твоя фотобумага и фотопленка», — озвучила свою цену Сухова. Они начали торговаться. Лена опускалась в цене, а Юра поднимал цену. «Дешевле 30 копеек делать не буду, так и знай», — горячилась Лена. «Лен, смотри на жизнь трезво. Жизнь, она такая штука, сложная очень. Дам 20 копеек. Фотобумага, фотопленка, реактивы за мой счет. Прикинь, что ты сможешь купить, когда 100 штук сделаешь. Много, очень много шоколадных конфет, которые ты любишь больше, чем маму родную. Или джинсы, хотя на твою задницу джинсы пока не шили». Слегка перегнул в разговоре Юрик, намекая на лишний вес Лены. «Еще раз такое брякнешь, что вообще ко мне не подходи», — разозлилась Ленка. «Да ладно, не дуйся. Нормально у тебя попка, даже симпатичная. 25 копеек за штуку, 25 рублей за 100 штук. Но бумага и прочие предметы твои — это хорошее предложение. Соглашайся». «А еще покажешь титьки. Давно хотел посмотреть на них». Снова грубо пошутил Юра. «Ты опять?» — прищурилась Лена. «Ладно, я пошутил. В общем, договорились. Начинай прямо завтра, я дам тебе конверты, чтоб ты сфотографировала. А за твои титьки мы позже поговорим. Обязательно», — заявил Юрка, вставая и смеясь, на что Лена погрозила ему кулаком. Лена откладывать на потом не стала. В этот же вечер сфотографировала все конверты для пластинок. Пообещал, что за неделю сделает не меньше 100 штук, и все разные. Юрка решил, что такие затраты разделят на двоих с Рашидом. Пусть Миха не думает, что только он может дела делать. Глава 5. Июль, 1975 год, Крым. Егоров Михаил. Я пришел забирать свою Хонду в гараж. Открыл ворота, снял чехол. Пыли на мотоцикле нет. Я выкатил тачку из гаража, взял тряпочку и с любовью начал протирать своего железного скакуна. «Хорош мотоцикл. Наверняка в первой жизни ты о таком даже не мечтал», — послышался голос за спиной. Я резко обернулся. Каково же было мое удивление, когда я узнал того человека. «Кого именно?» Рядом стоял священник, тот самый, которого я встретил на дороге, когда возвращался от Таватуя. Но только 50 лет назад. А если быть точным, то 50 лет вперед. «Отец Михаил?» — удивленно произнес я, не веря своим глазам. «Вижу, не забыл ты нашу встречу, что меня радует. Надеюсь, и не забыл свои слова, обещая исправить свой путь, помочь близким и друзьям. Ты был услышан. Хочу донести до тебя, что знание грядущего не оградит тебя от новых ошибок. Но опыт позволит принимать правильные решения. Делай добро и бросай его в море. Не жди ответной корысти за свои поступки. Не вмешивайся туда, где не можешь помочь. Не стоит считать себя самым умным. Иногда люди совершают ошибки, чтобы стать мудрее. Об этом тоже помни. И да хранит тебя Господь, направляя на благие дела», — произнес отец Михаил, осенив меня крестным знаменем. Отец Михаил начал как бы растворяться в воздухе. Я было дернулся к нему, протягивая руку. В этот момент я проснулся. Сел на диване, стер махровой простынёю пот, выступивший на моей груди. Летом я спал, укрываясь именно махровой простынёю. В комнате было душно. Я встал, открыл окно, с наслаждением вдыхая ночной воздух. Взял будильник, стрелки показывали 3 часа ночи. Странный сон. Что бы он значил? Может, то, что я пока делаю все правильно? Иначе на меня посыпались бы упреки. А может, ничего не значит? Просто мое подсознание подает воспоминания, трансформируя их в некоторые пожелания того священника. Отмахнуться от непонятного сна я даже не пытался. Ведь попал же я каким-то образом в годы своей юности. Сходил на кухню, налил себе сока, вернувшись в комнату, задумался. Не скажу, что я сильно верующий в Бога и все такое, но, повзрослев, никогда не отрицал сил Вселенной. Считал, что есть какой-то разум, который управляет нами. Какие выводы могу сделать из сна? Делаю я пока все правильно. И думается мне, что лезть со своими нравоучениями точно не следует. Ведь приснился мне сон перед самой поездкой к Брежневу. А значит, и там не стоит показывать себя всезнайкой. Не зря я считаю, что вмешиваться в политику – дело неблагодарное, к тому же бесполезное. Ладно, будем двигаться так, как наметил ранее. Я допил сок и вернулся в постель. Может, удастся еще поспать, когда отец разбудит меня на зарядку. А завтра я улетаю в Крым. Но прежде чем уснуть, прокрутил в голове прошедший день. Приезжали Карпенко и Абдулин, с ними вроде все обговорили. Юрий желает прикупить хороший музыкальный центр. Заказать несложно, но раз меня не будет, надо попросить маму, чтобы она взяла под контроль доставку радиоаппаратуры. После ужина я пригласил маму в свою комнату, чтобы посекретничать с ней. «Мам, мне требуется твоя помощь. Я точно не знаю, сколько времени потрачу в Крыму, чтобы закончить там работу». Начал я разговор. «Если это о печатной машинке, то я уже поговорил с кем надо. Как только появится в нашем городе, такой товар сразу выкуплю. Или ты вновь хочешь заказать малогабаритные кассеты?» «Не совсем так. У Кати в начале августа день рождения. Я подумал, что ей, как будущему музыканту, очень даже не помешает качественная аудиоаппаратура. Чистый звук для ее будущей профессии очень важен», — продолжил я. «Считаешь, что она поступит в консерваторию?» Во взгляде мамы просматривались переживания. «Даже не сомневаюсь. Ашарович говорит, что у сестры исключительный музыкальный слух. Ведь не зря ее уговаривала педагог по вокалу Мальцева Алевтина Петровна поступать на факультет вокала. Хотя Катя хочет на факультет композиций. В общем, я договорился с Рогозиным из Владивостока, что в июле отправит партию аппаратуры для нас. Доставка будет через тетю Машу. Там канал уже отработан. Как и оплата, тоже через нее». «Большой заказ?» – удивилась мама. «Ну да, музыкальный центр JFC MF55LS, музыкальный центр Philips RH832. Правда, второй центр для ребят, они и просили, но деньги отдадут сразу. Они привезут деньги на следующей неделе. Ты им обозначишь цену, они сразу оставят аванс. Далее. Катушечная дека Sony TC880/2. К ней акустика, 2 колонки. Вещь дорогая, но почти полупрофессиональная». «Насколько дорогая?» — не удержалась от вопроса мама. «Нам обойдется в 3000. Еще раз повторюсь, Кате это наверняка потребуется для ее профессиональной деятельности. Заказал 2 магнитофона National Panasonic RS-466TS. Один для Кати, второй просил Рашид. Он тоже рассчитается, деньги у него есть. Заказал наушники Sennheiser HD-414. Пришлют пару. И на десерт. Я сделал заказ на 2000 рублей кассет МК Sony C60 и Sony C90. После моих слов мама вытаращила глаза. «Зачем тебе так много?» Все же не удержалась она от вопроса. «Пацаны быстро их используют, даже не сомневайся», — ответил я. А мама покачала головой, но спорить не стала. Мне звонили из Челябинска, а также был звонок из редакции в нашем городе. «Утром я скатаюсь в среднеуральское издательство, подпишу согласование корректировки текста книг, из Челябинска будет курьер. Сделать надо будет то же самое». Я сделал паузу, собравшись с мыслями, чтобы ничего не забыть. Через несколько секунд продолжил. «Мам, завтра я закончу согласованиями по издательствам. Тебе останется съездить, подписать соглашение и получить гонорары. Вот вроде и все, о чем я хотел тебя попросить». «Хорошо, Миша, я все сделаю. В обед пришлю служебную машину, чтобы тебя увезли в аэропорт». Мама вздохнула, понимая, что придется мириться с взрослением младшего сына. К обеду все дела сделаны. Диктофон летучая мышь не рискнул брать с собой. Могут возникнуть неудобные вопросы. У охраны Брежнева. Хотел забрать маленький магнитофон «Спутник 402». Сестра пару недель могла бы обойтись без него. Но, немного подумав, решил оставить. Как диктофон, этот аппарат малопригоден. Так что буду трудиться по старинке с помощью блокнота и карандаша. Утром утвердил корректировку и рисунки в издательстве. В нашем городе. А в обед на служебной машине мама уехала в аэропорт. В аэропорту пришлось немного подождать, а потом я смело погрузился в самолет. Ну вот и взлет. Я практически сразу задремал. А через 3,5 часа самолет совершил посадку в Симферополе. Меня встретил аэровокзал Симферополя. Сейчас он выглядит более современно, нежели в 60-е годы. Уже в этом времени я видел в библиотеке старый аэровокзал. Предыдущий аэровокзал построен в стиле сталинского ампира с использованием классических элементов. Четко просматривались черты итальянской архитектуры. Новый аэровокзал построен в стиле советского модернизма. На мой взгляд, здание потеряло некоторую изюминку. Хотя, надо отдать должное, выглядит заявкой на современность. Запустили его в 1970 году, когда ввели пассажирский терминал «Интурист». Принимает разных пассажиров, не только с международных рейсов, но и с внутренних, в том числе. Много стали и стекла. Выглядит вполне симпатично. Я бы даже сказал, в соответствии со временем. Я получил багаж и вышел через центральный выход. Цуканов предупреждал меня, что должны встретить. Правда, не сказал кто. Я потусовался в зале ожидания, но ко мне никто не подошел. Вот я и направился на выход из вокзала. Уже на улице, где собирались машины встречающих и такси, мое внимание привлек мужчина с табличкой, на которой было написано «Егоров». Я сразу направился к незнакомому мужчине. Пока шел, быстро рассмотрел того, кто все же меня встречает. Среднего роста, лет за 40, русые волосы, усы. Одет в легкую рубашку с коротким рукавом и светлые льняные брюки. Подойдя ближе, я поздоровался. «Здравствуйте, я и есть Егоров Михаил», — представился я. «Отлично, я Остап Васильевич Буряк, работаю в обслуживании госдачи номер 1». Представился мужчина, забрав мой чемодан, спрятал его в багажник. Я думал, меня встретят на «Черной Волге», но ошибся. Предоставили старую «Волгу», а именно ГАЗ-21 серого цвета. Что меня ничуть не расстроило. Я кивнул на переднее место в машине. Остап Васильевич улыбнулся и дал свое одобрение. Махнул рукой, предлагая занять переднее пассажирское место. Я смотрел машину. На капоте фигурка оленя. Открыв дверцу, уместился на диване переднего сиденья. Рычаг переключения передач возле руля. Машинально было потянулся за ремнем безопасности, но не обнаружил его там. Сразу вспомнил, что первые ремни безопасности появились на автомобилях «Москвич-412» в экспортном варианте и на ГАЗ-24 в 1969 году. На всех остальных легковых автомобилях таких ремней не было. Их ведут как обязательную установку в 1979 году. А пока можно наслаждаться, не боясь, что инспектор ГАИ посчитает нарушением, когда водители и пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности. «По какой дороге поедем?» — спросил я у Буряка. «Дорог много, но у нас одна. Поедем через Перевальное по основной трассе на Алушту, а уже оттуда вдоль побережья на Ялту. Если устанешь, не стесняйся, сразу говори, можешь пересесть на заднее сиденье». «Даже поспать там», — оповестил меня Остап Васильевич. «Сколько километров нам ехать?» — задал я очередной вопрос. «Не больше 100, но на дорогу уйдет пара часов. Может, чуть больше», — удовлетворил мое любопытство Буряк. После этих слов он включил скорость. Машина плавно покатилась по дороге. «Чем хороша старая «Волга», в ней чувствуешь себя будто на корабле. Вроде как покачиваешься на волнах. Я с любопытством осматривал пейзажи впереди нас, а также по бокам. «Бывал раньше в Крыму?» — спросил меня Буряк, когда мы выехали на трассу, которая вела прямиком на юг. В моей памяти сохранилось то, как наши родители вывозили нас, меня и Катю, разок в город Евпатория. Но тогда мы были совсем мелкими, так что я толком не помню отдых в Крыму. Позже выезжали пару раз в Анапу, но в основном я ездил в деревню к дедушке с бабушкой. «Был один раз, но совсем маленьким, так что почти ничего не помню», — ответил я, продолжая глазеть по сторонам. «Если появится возможность, не упускай шанс, чтобы посмотреть достопримечательности Крыма». «Удивительные места», — посоветовал буряк. Молчуном Остапа Васильевича назвать нельзя. Он постоянно что-то рассказывал о Крыме, время от времени спрашивая меня про Урал, когда узнал, что я родом из Свердловска. О таком городе он знал, хотя ни разу там не был. Зато сюда, на Крымский полуостров, приезжало много отдыхающих, а буряк, по всей видимости, человек общительный. О чем он ни разу не упомянул, так это о государственной даче Галициния. Я со своей стороны тоже пока не расспрашивал его о курорте, где отдыхает первое лицо государства. Мое внимание привлекли местные дороги. Да, до качества дорог в 21 веке местным дорогам далеко. Асфальтированное покрытие часто меняется каменистой грунтовкой, особенно в горах. Сама дорога узкая, в две полосы, так что при обгоне попутного транспорта испытываешь некоторые неудобства. Но это мое восприятие. Буряк на такие мелочи не обращает внимания, продолжая болтать, рассказывая мне о красотах полуострова. Когда пересекли перевал, а внизу открылся вид морского побережья, я попросил Остапа Васильевича остановиться. Постоял, наслаждаясь прекрасным видом. Эх, жаль, нет с собой фотоаппарата, а то можно было бы обзавестись памятным снимком. Через 5 минут тронулись дальше. В летнее время здесь движение усиленное. Едут отдыхающие на своих автомобилях. Отдых на диких пляжах распространен в СССР. Часто обгоняем автобусы, общественный транспорт имеется. В таких автобусах народу полно. Люди веселятся, радуются в предвкушении отдыха на побережье, несмотря на неудобства в переполненном автобусе. Как только проехали Алушту, то качество покрытия дороги заметно улучшилось. Водитель прибавил скорости. «Остап Васильевич, а Леонид Ильич уже приехал?» — решил я спросить о генсеке. «Сегодня утром прибыл. В этот раз один. Будет проходить лечебные процедуры», — ответил буряк. Что интересно, буряк не задавал мне вопросы, как я получил доступ на государственную дачу. Либо знает причину, либо здесь не принято задавать такие вопросы. Приоткрыл мне некоторую информацию буряк о самой даче Галициния. Построены эти объекты в бывшем имении царской семьи, по указу Никиты Хрущева, еще в 1955 году. В парковой зоне более 100 видов растений. Сам сможешь убедиться. «Остап Васильевич, а вы с какого года здесь работаете?» «Я, можно сказать, сторожил в этих местах. Попал сюда работать в начале 60-х, с тех пор работаю водителем. Ну и так, по мелочи, что-то по хозяйству делаю», — ответил буряк. От Ялты мы проехали 30 км. И вот, наконец-то, въездные ворота. Здесь имеется охрана. Нас особо не проверяли. Буряка здесь знают. Старший охрана заглянул в салон автомобиля, пристально на меня посмотрел, сравнил с фотографией, которую держал в руке. Интересно, как они получили мое фото? Хотя чему я удивляюсь? Мое фото есть даже в моих книгах. В этом времени принято печатать фотографию автора на первых страницах книг. Мы проехали на территорию. Машина остановилась возле двухэтажного здания, которое расположилось в глубине комплекса зданий. Жилые номера для обслуживающего персонала, но комнаты здесь приличные. Тебя расселят в одноместном номере, просветил меня буряк. У входа нас встретила женщина лет 35, может, 40. «Ирина Львовна, старшая хозяйка, по всем бытовым вопросам обращайтесь ко мне. Михаил, я покажу, где вам предоставлено место для временного пребывания», — представилась женщина. А мое имя она уже знала. Я взял свой чемодан, и мы прошли в здание. Одноместный номер, который предоставили мне, относился к классу люкс. Небольшая комната, кровать, шкаф, стол, 2 стула. Имеется отдельный туалет и душевая кабина. Нет, не такая, как в 21 веке. Просто огороженный пятачок, который задергивается шторкой. В общем, жить можно. Располагайтесь, Михаил. График работы из столовой напечатан на листе бумаги, что лежит на столе. Я пришлю вам сопровождающего, который поможет освоиться на территории нашего комплекса, произнесла Ирина Львовна, развернулась и вышла из номера. Я раскрыл чемодан, достал свои вещи, аккуратно разложил их в шкафу. «С собой у меня 1000 рублей. Не могу объяснить, зачем мне столько денег здесь. Но лишними точно не будут. Вдруг придется покинуть дачи, а разместиться где-то в другом месте». Я повертел две пачки денег в руках и оставил их в чемодане. Осталось дождаться сопровождающего, а я уже готов знакомиться с дачами, где отдыхают главы нашего государства. Чувствую ли я какое-то волнение? Ничуть. Может, потому что мой разум деформирован знаниями о будущем? Точнее, жизнью в будущем. Местные дачи не особо отличались от заграничных курортов, в которых мне довелось побывать в более зрелом возрасте, но в другой жизни. Пока я сидел и предавался размышлениям, прошло время. В дверь постучали. На мое разрешение в приоткрывшуюся дверь просунулась голова молодого мужчины, а затем он сам вошел в номер. «Добрый день, я Борис Чащин, сотрудник охраны на этом объекте. Твое имя Михаил, я уже знаю. Будем знакомы», — представился этот молодой мужчина. Я протянул руку для рукопожатия, точнее ответил на приветствие Чащина. Быстро рассмотрел его. Сразу видна военная выправка, низ от улица, взгляд внимательный, изучающий. «Сегодня выполню роль гида для тебя. Если проголодался, можем сразу пройти в столовую, там тебя покормят». «Да, что тебе потребуется для работы?» — спросил Борис. «Неплохо бы какой-нибудь диктофон, чтобы не утомлять Леонида Ильича. Проще записывать его воспоминания». «Ну, печатная машинка не помешает, желательно марки Эрика, она меньше шумит», — высказался я, хотя не надеялся, что мне предоставят то, что я попрошу. «Но, как говорится, проси больше, получишь ровно столько, сколько надо». Пока ждал в номере сопровождающего, я успел переодеться. Надел шорты и футболку, на ногах плетенки. Мы с Борисом покинули мой номер, так как у меня имелся ключ, я все же закрыл дверь, тем более в моем чемодане немалая сумма денег. Борис ничего не сказал на мои действия. Даже не хмыкнул. В фойе он подошел к стойке администратора и куда-то позвонил. Я даже расслышал, как он упомянул диктофон и печатную машинку. Через пару минут мы двинулись по дорожке в сторону моря. По пути Борис объяснял, куда ходить не надо, а куда запрещено. Плетенки. Разговорные в контексте обуви. Название летней обуви, состоящей из подошвы и переплетенных полосок кожи, ткани или других материалов. «Миша, в апартаменты, где проживают высокопоставленные гости, лучше не ходи, так сказать, в избежание. Если тебя не пригласит Леонид Ильич, не делай удивленное лицо, когда увидишь кого-то, кто тебе знаком по газетам». «Ну, ты понял меня, я надеюсь», — улыбнулся Борис. «Без проблем. Борис, когда я не буду работать с Леонидом Ильичом, я могу ходить на море?» «Естественно. Покажу тебе, на каком пирсе мы обычно купаемся. Туда можешь ходить без всякого стеснения». Мы прошли по дорожкам до парка. Борис показал основные здания и сооружения. После этого направились в столовую. Место приема пищи я бы не назвал столовой. Это здание скорее кафе или ресторан. Чистота идеальная, белые скатерти без единого пятнышка. Вполне симпатичные официантки. Нас покормили. Борис тоже не отказался от ужина. Пока мы ели, к нам подошел еще один молодой мужчина. Он отклонился к уху Бориса и что-то ему прошептал. Я не стал проявлять любопытство, продолжая уплетать десерт. А на десерт были творожники со сгущенным молоком. Запивал чаем с лимоном. У Леонида Ильича закончились процедуры, он сейчас на одном из пирсов. Пройдем туда, нужно доложиться, что ты прибыл, сообщил Борис, быстро допивая свой сок. Я тоже ускорился с десертом, и мы пошли на выход. Проходя мимо местных официанток, я поблагодарил работников общепита и просил передать благодарность поварам. Леонида Ильича мы нашли недалеко от пляжа. Примерно в 50 метрах от моря стояла ротонда, рядом со зданием, где расположился сам генсек. Брежнев сидел возле круглого столика и читал газету. Он был одет по-домашнему. Синие спортивные штаны, белая футболка, на ногах тапочки. При чтении генсек использовал очки, старческая дальнозоркость. Рядом с ротондой стоял крупный мужчина, достаточно высокий и широкий в плечах. Вся фигура этого человека, скорее всего, он охранник, выдавала в мужчине недюжинную силу. Борис кивнул на генсека, чтобы я подошел и поздоровался, а сам остался рядом с охранником Брежнева. «Здравствуйте, Леонид Ильич», — поздоровался я, когда подошел ближе. Брежнев сидел ко мне боком, так что не сразу увидел меня, да еще и увлечен чтением газеты. Брежнев посмотрел на меня поверх очков, что еще раз подтверждало, очки у него только для чтения. «А, Михаил, проходи, присаживайся». Генсек, не чинясь, протянул мне руку, которую я пожал. Я присел напротив Брежнева. Он еще раз взглянул на статью в газете, потом свернул газету и положил на край стола. «С чего планируешь начать?» — спросил Брежнев, но смотрел не на меня, а на море. «Мне Борис пообещал, что достанут диктофон. Так будет проще. Вы будете что-то рассказывать, иногда стану задавать вопросы. Что-то придется взять в архивах. А начнем, пожалуй, с того, что в предисловии вы расскажете коротко, как началась война, до того самого момента, где начинается операция по освобождению Новороссийска от злобных фашистских захватчиков. Там уже пойдут подробности. Художественный формат будет пересекаться с документальным. Таким образом, мы сможем охватить большую аудиторию читателей. Ведь нужна книга, которая вовлечет читателя в то военное время». Озвучил я примерный план. «Хорошо, так и сделаем. Начнем завтра». Брежнев повернулся в ту сторону, где стояли охранники, и махнул рукой. Оба сразу подошли, но не вытянулись по стойке смирно. Осмотрелись с вниманием. «Борис, что там с диктофоном?» — спросил Брежнев у моего сопровождающего. «Решим, Леонид Ильич. Приготовили летучую мышь, осталось только забрать. Я прослежу, чтобы не было накладок», — доложил Чащин. «Летучая мышь? А почему бы и нет?» «Цуканов должен был договориться. Свяжись с ялтинским отделом, пусть и доставят сегодня к вечеру». «Да, оформите документы на имя Михаила. Сделаем молодому автору подарок». «Миша, когда тебе понадобится печатная машинка?» «Дней через пять, не раньше», — ответил я. «Ну и хорошо, завтра начнем. А сегодня я, пожалуй, отдохну. Пораньше спать лягу». «Да, Борис, передай своему руководству, чтобы тебя прикомандировали к Михаилу на то время, пока он находится здесь», — распорядился Брежнев. Генсек встал из-за стола, попрощался со мной и со своим охранником ушел к дому, где находились его помещения для отдыха. А мы с Борисом остались одни. «Миша, ты пока искупайся. Там на набережной есть буфет. Напитки и все такое. А я, смотаясь до телефона, позвоню в Ялту», — пояснил Борис и двинулся вглубь территории. Ну а я направился на набережную. Искупаться в море, ой, как не помешает. Здесь, в Крыму, значительно жарче, нежели в Свердловске. Июль, 1975 год. Свердловск. Егорова Екатерина. Эпизоды. Ночью Кате приснился сон. Точнее, под утро. А все от того, что накануне вечером она прослушивала композиции, которые написаны с подачи брата. «Возвращение домой» и «Полет на Меркурий». Приятная получилась музыка. Катя даже гордилась собой. И вот случился сон. Во сне она брела по цветочному полю. Но что интересно, там были не луговые цветы и разные розы. А еще она четко слышала мелодии, будто цветы танцуют свой незамысловатый танец. Катя подскочила, как ужаленная. Сразу бросилась к пианино, подняла крышку и начала наигрывать ту мелодию, которую услышала во сне, чтобы из памяти не выветрились переливы музыки. Что-то начало получаться. Катя взяла нотные листы и накидала нотные знаки. Вновь проиграла. На звуки пианино в комнату заглянули мать и отец. У обоих удивленные выражения лица. Однако мешать они не стали. Хотели было прикрыть дверь в комнату. Но Катерина их заметила. «Мам, пап, подождите. Послушайте, что у меня получается». В этот раз Катя взяла скрипку и заиграла. Она даже прикрыла глаза от удовольствия. Сейчас Екатерина не видела, как мать и отец счастливо улыбаются. Музыка лилась от скрипки чуть больше минуты. «Ну, как вам?» — спросила Катя, опуская смычок. «Очень красиво, дочка», — ответила мама. «Мне тоже понравилось», — поддакнул папа. «Как назовешь композицию? Ведь это новое что-то, насколько я поняла», — спросила мама. «Как назову?» — Катя задумалась на несколько секунд и произнесла название. «Назову «Розы любви и печали». «Почему печали?» — удивилась мама. «Где есть любовь, там всегда есть печаль. Особенно при расставании. Не знаю, но мне так хочется назвать свою мелодию», — пояснила Екатерина.